Ну, довольно. А теперь, чтобы не забыть. Ужасно хладнокровно перескочил Петр Степанович. Этот листок вы должны будете собственноручно набрать и напечатать. Шатова типографию мы вырыем, и ее завтра же примете вы. В, возможно, скором времени вы наберете и оттиснете сколько можно более экземпляров, а затем всю зиму разбрасывать. Средства будут указаны. Надо как можно более экземпляров, потому что у вас потребуют из других мест. Нет, уж извините, я не могу взять на себя такую. Отказываюсь. И однако же возьмете. Я действую по инструкции Центрального комитета, а вы должны повиноваться. Я считаю, что заграничные наши центры забыли русскую действительность и нарушили всякую связь, а потому только бредят. Я даже думаю, что вместо многих сотен пятерок в России мы только одна и есть, а сети никакой совсем нет, — задохнулся наконец Липутин. Тем презреннее для вас, что вы, не веря делу, побежали за ним и бежите теперь за мной, как подлая собачонка. Нет, не бегу. Мы имеем полное право отстать и образовать новое общество. Дурак! Грозно прогремел вдруг Петр Степанович, засверкав глазами. Оба стояли некоторое время друг против друга. Петр Степанович повернулся и самоуверенно направился прежнюю дорогой. В уме Липутина пронеслось, как молния. Повернусь и пойду назад. Если теперь не повернусь, никогда не пойду назад. Так думал он ровно 10 шагов. Но на 11-м одна новая отчаянная мысль загорелась в его уме. Он не повернулся и не пошел назад. Пришли к дому Филиппова, но еще не доходя, взяли проулком, или, лучше сказать, неприметную тропинкой вдоль забора, так что некоторое время пришлось пробираться по крутому откосу канавки, на котором нельзя было сапоги сдержать, и надо было хвататься за забор. В самом темном углу покривившегося забора Петр Степанович вынул доску, образовалось отверстие, в которое он тотчас же и пролез. Липутин удивился, но пролез в свою очередь. Затем доску вставили по-прежнему. Это был тот самый тайный ход, которым лазил к Кириллову Федька. «Шатов не должен знать, что мы здесь», — строго прошептал Петр Степанович Липутину.